Мурзилкина страсть. Чё это вы здесь сидите? Работаю. В темноте? До меня только теперь дошло, что я уже очень давно сижу в комнате с пейзажем, просто сижу на стуле около мольберта. Часов здесь нет, поэтому определить точно, сколько я так просидел, нельзя, но, думаю, не меньше часа. Впрочем, вполне возможно, что и часа два, может, и все три. Вообще-то подобные медитации мне не свойственны. Думаю, в данном случае можно говорить о своего рода рецидиве, мучившего меня в последние дни недуга. Видимо, организм просто еще окончательно не оправился после жесточайших побоев. Я попытался вспомнить, о чем именно мне грезилось. Однако этот отрезок памяти был тщательно кем-то выморан. То есть предшествующие эпизоды дня, включая соседкино гостеприимство и беседу с Николаем о литературных предпочтениях, я как раз прекрасно помнил. Не забыл я и о подаренной мной парнишке книге. Знаешь ли, Николай, работать не всегда значит делать что-то руками. Эта глубокомысленная сентенция рассмешила меня самого. Однако парнишка, судя по сопению рядом, отнесся к ней уважительно. В темноте я различал смутный его силуэт. Мы еще помолчали какое-то время. Собственно говоря, в комнате не было кромешной тьмы, которая возможна лишь при плотно задернутых шторах. Железнодорожная станция хорошо освещалась, и этот синеватый свет, хоть и сильно разбавленный, достигал все же и окон моего жилища. Я бы сказал, то была условная темнота. И мой пейзаж не был ею совершенно поглощен. Ровное, слегка фосфорисцирующее сияние как будто исходило от него. В таком варианте он мне страшно нравился. Я хочу сказать, здесь как будто наблюдался некий эффект отчуждения. Во всяком случае, мое авторство ставилось под сомнение. Конечно, я прекрасно понимал, что с наступлением дня это волшебство исчезнет. Вылезут все утомительные рабочие подробности, все несовершенства. Хорошо бы запомнить этот ночной вариант. Надо сказать, меня уже стало утомлять постороннее присутствие. Николай по-прежнему молча стоял рядом. Мне даже показалось, что он тоже любуется призрачным пейзажем. Я оглянулся. Мой гость что-то держал в руках. Что-то конусообразное. «Ты решил вернуть его?» Я сообразил, что это подаренный тритон. «Вернуть?» «Не понял. У вас чё, второй такой?» «Теперь не понял я. Что значит второй?» «Ну, один, который вы мне, типа, подарили. Он у меня дома, на столе. А этот откуда?» «У него, между прочим, тут кусок отколот. Вы тогда сказали, я точно помню, что он сломан. Только тот, ну, который я взял, он нормальный, не сломанный, а этот... Его же здесь не было». Я включил свет. Взял из рук парня раковину, довольно долго вертел ее в руках. Конечно, я сразу узнал расколотого ночной гостя тритона. Не было сомнений, что это именно он. Никаких сомнений. «Ты уверен, что у тебя дома?» Николай смотрел на меня озабоченно. Я же сказал. «Слушай, мужик, может, эти гады тебе мозги отшибли? Может, тебе к врачу реально надо? Знаешь что, Николай, иди-ка ты домой. Мне кое в чем разобраться надо. Иди, иди. А можно я...» «Слушай, парень, ты не наглей, ладно? Дозорщика заберу». «Какого дозорщика?» Я совершенно забыл про стрекозу. Она и впрямь вылетела у меня из головы. «Вот еще. Это мой дозорщик. С какой стати?» «Да ладно, все, все. Я только спросил, чего там. Но книжку я того не отдам. Все, проехали. Сами же мне подарили. Вот и катись отсюда, покуда не забрали обратно». Книжка торчала у него за брючным ремнем. Он повернулся и быстро вышел в прихожую. Входная дверь по-прежнему была не заперта. Я вспомнил, что ключ лежит на кухонном столе. Зайдя туда, я сразу увидел на занавеске стрекозу. «Послушай, Николай». «Да». Он тут же заглянул в кухню. «А чем она питается?» «Точно не помню. Но, кажется, комарами и мухами. Мертвыми?» «Не-а, свежими. В смысле, летающими. Честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы по квартире запросто летали комары и мухи. И еще... Ну, ей-то водоем нужен. Водоем? Что значит водоем? Ну, пруд там, озеро. А ванна сгодится? Николай деловито заглянул в ванную комнату. Сгодится. Только тут хорошо бы какую-нибудь траву. Еще чего? Сам же сказал, что она плотоядная, а не травоядная. Зачем траву? Ну, чтоб красиво. Да иди ты, дизайнер хренов. Красиво. Что ты понимаешь в красоте? Ладно, пошел. Николай обиженно засопел и поплелся к выходу. Однако уже на лестничной клетке обернулся. Господи, ну что еще? Я все спросить хотел. Ну? Жена-то ваша где? Какая еще жена? Что за жена? Нет у меня жены. Я ж говорил. Он торжествующе ухмыльнулся. Сестра, да? Или кто? Кто-кто? О чем ты? О ком? Ну, та женщина, что к вам в прошлый раз приходила. Ну, когда я вас, того этого, притащил. Вашим здоровьем сильно беспокоилась. Чуть раковину не отняла. Думала, я ее у вас стырил. Я объяснил, что вы мне ее подарили, и она отстала. Потом мы немножко поговорили. Она вообще-то ничего, хорошая тетка. Только мокроту разводит, ну, в смысле, нюни распускает. Жалела меня. А чего жалеть-то? Это ведь когда было? Ну, а я, если честно, сам чуть не... Вы ей, ну, по-любому привет от меня передавайте. Скажите, Чкал, в общем, привет передает. Я поймал его за руку и втащил обратно в квартиру. Ну-ка. О чем это ты? Кто ко мне приходил? Какая женщина? Опиши. Как она выглядит? А чё? Не знаете, что ли? Сеструха родная, не знаете, как выглядит? Господи помилуй, какая сеструха? Что ты мелешь? У меня сроду ни сестер, ни братьев не было, ни родных, ни двоюродных. Ну? А у меня двоюродный-то братан есть. Только он в тюряге пожизненно. Так, Николай, не уклоняйся от темы. Постой. Пожизненно-то за что? Ха! Да он маньяк хренов. Маньяк? Сексуальный? Нет. Почему сексуальный? Он никого не трахал, извиняюсь. Тогда что же? Почему маньяк? Очень гордый, потому что сильно мужика обидели. Вдаваться в подробности чужого маниакального психоза не входило в мои планы. Так, ладно, отставить. Расскажи подробно, что ты знаешь о моей сестре. Вы же сказали, у вас нет сестры. Черт возьми, что ты морочишь мне голову? Разумеется, я имею в виду ту женщину, которую ты принял за мою сестру. Как она выглядит, как одета, о чем с тобой говорила? Николай 15 секунд смотрел на меня так, будто я все эти вопросы задал по-китайски. Пришлось помогать ему. Такая худенькая, с пышными волосами? Красавица длинноногая. Юбчонка выше колен. В ухе голубая стрекозка. Ну что ты уставился на меня, будто человеческого языка не понимаешь. Чё это? Понимаю. Говоришь, она плакала? Да? Так. Это она может. Это есть запросто. Артистка. Я, правда, Коля, не обольщался бы насчет того, что она тебя пожалела. Такие жалеть не умеют. У них нечем жалеть. Они умеют только обольщать. И для этого все средства хороши, в том числе и слезы. У них там такой маленький краник есть. Они его, когда надо, всегда открыть могут. Это нам, мужчинам, не запросто. А им хоть бы хны. Даже красоту не слишком портит. Красота что? Красота, Коля, конечно, имеет значение, но... Красота, Николай, понятие относительное. Я понимал прекрасно, что парю чушь собачью. Несу страшную околесицу и банальщину, но остановиться не мог. Мне необходимо было выговориться. Однако физическая немощь все-таки давала о себе знать. Я прислонился к стене и сполз по ней на пол. Гость потоптался нерешительно около двери, но потом шагнул ко мне и присел на корточки рядом. Может, он и хотел что-то сказать. Но я не слушал. Меня несло. Мне раньше тоже казалось, что красота, она сразу всем видна. Вот идет по улице женщина, и все мужики оборачиваются. Такая она невероятная красавица. Или, скажем, картина. На выставке. Или в галерее какой. Ты, Коля, наверное, и в Третьяковке ни разу не был. Ну, это я, прости, ради бога, не в упрек. В конце концов, какие твои годы? Успеешь еще, может, даже и понравиться. Вон, с книгами-то как. Главное — начать. А там уж пошло-поехало. Оторваться невозможно. И знаешь, мне, когда столько же, как тебе лет было, нравились одни картины. Просто я сходу заводился, когда их видел. Не буду сейчас уточнять, это не имеет значения. Я к тому, что какие-то картины я сразу видел, а мимо каких-то попросту проходил. Не замечал. Почему? Ну, во-первых, они, как правило, были меньше. Во-вторых, скромнее как будто. Ну, там, лаконичнее, проще. Не такие, как будто виртуозные. Иногда грустные. А молодость не очень любит грусть. Нет, страдания там всякие, ужасы, сильные аффекты — это, пожалуйста, хлебом не корми. Но грусть, элегия — это территория взрослых. Впрочем, о чем это я? Да. Так вот, со временем я вдруг будто стал уставать от тех первых, любимых полотен. Картину Коля иногда называют полотном, иногда холстом, иногда по жанру портретом, пейзажем. Это я к слову, а тут и так смотришь. А поскольку живопись вообще-то не разлюбил, а наоборот даже стал в ней прилично разбираться, стал понимать, что к чему, какие краски, какие приемы, общие законы, правила. В общем, тут-то я и понял вдруг, что вкусы мои претерпели кардинальные изменения. Мне открылась неочевидная красота. Я однажды перед одним пейзажиком левитановским, не тем, что в учебниках, а таким серо-перламутровым, простоял, наверное, час, не мог оторваться. Черт, Коля, это что-то! Даже сейчас комок в горле. Конечно, тут всякие слова бессильны. Что слова? Слова здесь и не нужны. Они только все портят. Я понимаю, что говорю совершенно очевидные, страшно тривиальные вещи, но в том-то и дело, что личный опыт для каждого человека очень важен. Наплевать, что другим все это давно известно, и они уже чертову пропасть книг на эту тему написали. Да прочти ты хоть все эти умные писания, нифига по-настоящему не поймешь, если тебе однажды не будет оказана милость. Да-да, Коля. Именно милость. Увидеть то, что ты до сих пор только видел. Потому что как только ты это все по-настоящему увидел, считай, что стал в каком-то смысле избранным. Я не люблю этого слова. Оно слишком нарядное. Но другое под руку не попадается. Я говорю избранным, потому что на самом деле, Коля, тех, кто по-настоящему всем своим существом видит, страшно мало. А вот притворяющихся, что видят и понимают, абсолютное большинство. Нет, Коля, я не хочу никого обидеть. Может, они даже и не знают, что притворяются. Может, они верят в себя, в свои возможности. Но, судя по тому, как составляются всякие путеводители по музеям и галереям, можно подумать, что авторы их просто тиражируют общеизвестное. А может, до такой степени презирают публику, что сразу упаковывают общедоступное, игнорируя индивидуальный вкус. Господи, о чем это я? Непонятно, с какой стати меня понесло в эти искусствоведческие дебри. Я совершенно не собирался в них углубляться. Более того, я прекрасно сознавал, что уже слишком поздно, за окном, можно сказать, ночь, парню надо уходить, да и сам я еще не вполне выздоровел, мне бы еще поспать. Однако, возвращаясь мысленно к первопричине моих цветистых разглагольствований, понимал, что надо именно к ней и вернуться. Нельзя упускать возможность выяснить до конца роль красавицы в моей жизни. Слишком зловещий то был персонаж, чтобы запросто пренебречь им. Как могло случиться, что я так близко подпустил ее к себе? Каким образом ей удалось взять под контроль мою жизнь? Мне разом припомнились унизительные эпизоды с театром и мордобоем. Нет сомнений, это ее рук дело. Все так логично связывалось. Билет из бездонной сумочки, глумливый профессор в кафе, слезная ловушка, сексуальный соблазн, пропавший ключ, параллельная жизнь в моем доме. И эти издевательские намеки на то, что не я распоряжаюсь собой. Все эти клоны Тритона, ожившее радио, передвигающиеся по квартире табуретки, стрекоза. Конечно, стрекоза. Самый беспардонный и наглый намек. Такая банальная рифма. Маленькая бирюзовая сережка в девичьем ушке и летающий по моей квартире хищник. Мне вдруг тоже вспомнилось из прочитанного в детстве, что промежуточная стадия развивающейся стрекозы нимфа, едва ли не самое прожорливое водяное насекомое, способное при случае проглотить даже рыбьего малька. Какая, однако, зловещая красота! Странно, что Хичкок не заинтересовался этими насекомыми. Я и в самом деле ощущал себя персонажем какого-нибудь черно-белого триллера, где трепет ужаса возрастает по мере последовательного нагромождения безобидных на первый взгляд деталей. Знаешь, Николай, сколько тебе? 16? Черт, совершенно не помню себя в этом возрасте. Нет, правда. Какой-то провал. 18 уже хорошо помнится. 20, 25, не вопрос. Да что говорить, до 16 очень все отчетливо. Особенно 10-летним ясно себя представляю. Знаешь, мне тогда одна девчушка страшно нравилась. Да-да. Чего ухмыляешься? А вообще-то видеть какую бы то ни было реакцию на лице сидящего рядом со мной на полу в прихожей парня, я, разумеется, не мог, поскольку света мы так и не включили. Однако вполне возможно было предположить, что он в ответ на мое откровенное признание ехидно так даже глумливо ухмыляется. Я помолчал немного, но никаких комментариев не последовало. Меня слушали. Этого было достаточно. «Нравилось» — конечно, не вполне подходящее слово. Я думаю, Коля, это была самая настоящая любовь, поверь мне. Конечно, что такое 10 лет? Даже и не вполне человек еще как будто. Так, эскиз человека. Имаго. Но знаешь, Коля, так глубоко, так страстно я в своей жизни ни одну женщину не любил. Я вспомнил старую фотографию, на которой меня 10-летнего запечатлел жеманный старик в ателье. Мама водила меня туда накануне дня рождения каждый год до 12 лет. В 13, видимо, я впервые выразил решительный протест. Точно не помню. Но поскольку в мамином альбоме отсутствует художественный портрет соответствующего года, можно предположить, что именно тогда эти постановочные мучения с нарядным костюмчиком и вымученной улыбочкой прекратились. 10 лет. Понимаю, ужасно глупо звучит, но поверь, просто поверь, какая девочка. Я стал ходить тогда в скульптурный кружок, кружок художественной лепки назывался. Ну и она там тоже была. Одна единственная девчонка среди довольно угрюмого пацанья. Все, разумеется, лепили ее портрет. Но она ничего, не задавалась. Она вообще не очень походила на, скажем, моих одноклассниц. И эти страшные сдаваки были, не то слово. Или ябедничали, или вообще воображали. Но она, правда, немножко старше была, года на два, не больше. Красивая. Ну, знаешь, может быть, тебе она и не понравилась бы. Я хочу сказать, сейчас у подростков какое-то совсем другое представление о красоте. Вообще-то она и тогда выделялась на общем фоне. Не очень стандартная девочка. Нет, упаси Боже, никаких отклонений. Но улыбка. Какая, Коля, улыбка? Удивительное дело. Мы ведь с ней даже словом не перемолвились. Нет, ну, конечно, здрасте, пока, это да. Но чтобы там поговорить по душам или за руки подержаться. Когда она куда-то уехала, исчезла навсегда. Я сутки прорыдал, не мог остановиться. Но это, Коля, были мои последние в жизни слезы. Конечно, я еще долго не мог ее забыть. Даже как будто видел иногда в толпе ее задумчивое личико, бросался навстречу, но потом как-то прошло, отболело.